Глава 18. Несколько секунд Байс молчит. Потом тяжело вздыхает и, наконец, подает голос. «Предположим, как вы меня вытащили». Едва удерживаюсь от того, чтобы не покоситься на Скенса, скромно стоящего в углу, и демонстрирую пленному усмешку. «А ты думал, твой артефакт будет держать наши мозги под контролем постоянно? Ты несколько недооценил своих противников, толстяк». Поморщившись, мужчина молчит, а я перехожу к одному из основных вопросов. «Сколько у палача таких же, как ты? Нужен кто-то настолько же старый и могущественный?» Бывший садовник зачем-то опускает глаза вниз, а потом поднимает на меня возмущенный взгляд. «Вы засунули меня в обычное тело? Без магии?» Невольно удивляюсь его высокой самооценке. «Он серьезно рассчитывает остаться в живых после того, как мы закончим?» Сам допрашиваемый, похоже, тоже начинает осознавать ситуацию, глянув на меня, тянет слова. «Таких же, как я, не так много. Но если вам нужны конкретные имена, то, например, есть Телрих». Качнув головой, отвергаю этот вариант. Мертв. На лице прикованного к стене мужчины отражается неподдельное удивление. «Как? Вы умудрились его убить?» Снова усмехнувшись, делаю шаг вперед, подходя ближе. «Сейчас тебя должно волновать совсем не это, а продолжительность собственной жизни. Кристалл больше тебя не спасет. Привязка разорвана. Ты заперт в теле обычного человека. И поверь, у меня в голове очень много разных способов сделать твою смерть очень долгой и мучительной». Байс быстро мрачнеет. «Ладно, но если говорить именно о старых и сильных магах, то на ум приходит только один, по имени Баркус. Но я не представляю, где он сейчас может находиться. Ко всем болотным рыцарям я даже не знаю, сколько времени прошло». На мгновение задумываюсь. Имя этот ублюдок назвал, но вот с поиском, видимо, будут проблемы. Старый и обладающий всей полнотой силы маг, который может быть где угодно на территории Норкрума, это даже не иголка в стоге сена, а одна рыбешка, плавающая в громадном океане. Не представляю, как его можно отыскать. Кто еще может подойти на роль жертвы? Вижу непонимающий взгляд пленника и уточняю. Для заклинания, которое позволит вернуть погибшего. Где-то сзади сдавлено охает мэр, а Байс внезапно оскаливается в ухмылке. «Что, потеряли еще одного? А, кстати, эти славные люди знают, кто ты такой?» Молча киваю Карвели, и та всаживает нож в брюхо Байса, поворачивая внутри лезвия. Тот орет от боли, извивается около стены. Успокаивается, когда приведенный нами целитель пускает в дело нотную связку, восстанавливая его тело. Глядя на успокоившегося пленного, объясняя ситуацию. Схема простая. Я задаю вопросы, а ты отвечаешь. Ничего более, Байс. Если мне что-то не понравится или покажется, что ты лжешь, получишь порцию боли. У нас полноценный целитель. Можем резать тебя по кусочкам очень долго. Злобно глянув на меня, бурчит что-то вроде «я все понял» себе под нос. В итоге получает еще один удар ножом в живот, который сразу же залечивают. Как мне кажется, на первый раз этого вполне достаточно. Так что возвращаюсь к основному вопросу. Чем можно заменить тебя в качестве жертвы? Какое-то время молчит, пытаясь отдышаться, потом, наконец, начинает говорить. «Подойдут обычные маги. Только много. Человек 50 или больше. Если возьмете хотя бы столетних с развитыми струнами, то, может, и десятки три. А вот студент-хёнец потребуется уже несколько сотен». Не отрывая от него взгляда, отмечаю. Студентов-хёница тоже почти не осталось. «Ты многое пропустил, Байс. Какие еще есть варианты?» Судорожно вздохнув, обводит комнату затравленным взглядом. «Можете прирезать пару сотен тысяч обычных людей или принести в жертву Рена». «Стоп. А вот это уже интересно». Обменявшись взглядом с Айрин и Кансом, уточняю. «То есть сила Схеса тоже подойдет для такого?» «Да, у него полно энергии. Только вот где вы возьмете...» Осекшись, перерывается. «Серьезно? Вы взяли в плен Рена? Вы?» Снова качаю головой. «Повторюсь, это не твое дело, Байс. Заткнись и отвечай на вопросы. Ты уверен, что сила Схеса подойдет?» Ответ выдает без всяких раздумий. «Когда используешь кого-то в качестве источника энергии, неважно, как именно он ее использовал, все равно ведь происходит конвертация». Эйкор, видя призрака, висящий под потолком, кивает. «Тут он прав. Но одно дело — прирезать к яркам самого Рена, и совсем другое — использовать часть его артефакта». Подняв глаза к потолку, пожимая плечами. «Мы же не раз это делали, и все комбинации работали как надо». Старый маг морщится. «Да, мы напитывали силой нотные связки, но внутри каждого осколка совсем не та энергия, с которой мы привыкли сталкиваться. Нам повезло, что мы быстро нашли нотную комбинацию, которая позволяет задействовать ее в обычных заклинаниях. И я могу сказать, что корректная работа с магией призыва тоже стала удачей. В этой энергии все равно остается примесь». Обратив внимание на Байса, который внимательно прислушивается к беседе, бросаю взгляд в сторону целителя. «Пока вырубите его». Пленный что-то пытается сказать, но почти сразу отключается. А я возвращаю внимание на Эйкора. «Почему ты молчал раньше? Что за примесь?» На этот раз призрак молчит чуть дольше и в конце концов пожимает плечами. «Я не знаю. Мы с Тесканом так и не смогли определить. Но эксперименты на нотных комбинациях малой мощности показали, что она не мешает их работе. А значит, не опасно для нас». Непонимающе уточняю. «В чем тогда проблема? Если она работает, значит, сможет обеспечить энергией и это заклинание». Старый маг пролетает от стены к стене и, снизившись, останавливается около меня с насупленным лицом. «Ты действительно не понимаешь разницы? Мир призванных — много раз схоженная тропа. Мы прекрасно знаем, какие ошибки могут возникнуть в процессе и что с ними делать. Отлично разбираемся в специфике этой области магии, и, как мне кажется, с какой-то точки зрения он находится к нам куда ближе, чем та вселенная, куда нам предстоит пробиться». На мгновение замолчав, понимает, что с моей стороны реакции не следует, и продолжает. «Мы не знаем, каков характер силы в том мире, где сейчас Джоэл. Нам неизвестно о нем практически ничего, если смотреть с точки зрения магической механики. Неизученная теория, о которой никто ничего не знает. И уж тем более непонятно, как в данном случае сработает тот процент энергии, что остался в артефакте Схеса от него самого. Если он и правда пришел из другого мира, то может произойти все, что угодно». Вспомнив прошлое применение заклинания, когда мы вытащили Айрин, непонимающе уточняю. «Когда мы были в той пещере, все прошло как надо. Никаких же проблем не было. Откуда им взяться теперь?» Задрав голову к потолку, призрак делает вид, что вздыхает. «Тогда была задействована чистая энергия нашего мира. Мы же просто прирезали Байса. А он извлек немного силы из крови Джоэла. И все. А сейчас ты собираешься использовать предположительно чужеродную и неизвестную силу, чтобы пробиться в другую вселенную. Знаешь, сколько случаев выхода заклинаний из-под контроля было, когда осваивалась магия призыва? Десятки, а то и сотни магов сталкивались с бурной реакцией магической силы мира, призванных, и той, что присутствует у нас. Только потом в состав каждой связки стал входить блокирующий компонент. Иначе при открытии каждого портала мы бы рисковали, как минимум, своими жизнями». Мгновение стою на месте, переваривая новые данные. Да, в словах Эйкора есть определенная логика. Но, с другой стороны, в прошлый раз никакой реакции не было. С учетом мощи заклинания, все прошло максимально гладко. И терзают меня смутные сомнения по поводу того, что некая примесь, имеющаяся в силе, которую запер внутри артефакта Схес, кардинальным образом изменит ситуацию. Безусловно, всякое может произойти, особенно если действуешь на территории, которая до конца не освоена. Но если посмотреть на это под другим углом, это единственный шанс вытащить Джоэла. По крайней мере, он выглядит куда более реальным, чем собрать два десятка столетних магов, захватив их в плен, а потом принести тех в жертву. Если бы не оставалось ничего иного, я бы рассмотрел и такую опцию. Но боюсь, в таком случае вопросы бы возникли даже у близких соратников, не говоря уже о военных. Да и реализовать этот план было бы непросто. Глянув на Эйкора, который так и находится передо мной, озвучиваю решение. «Мы все равно попробуем. Будь там все мы, Джоэл не отказался бы рискнуть». Маг с удрученным видом отлетает в сторону, а вот Айрин решает вклиниться. «Думаю, стоит потратить еще какое-то время и выяснить у него все про Эвенда». Посмотрев на девушку, секунду раздумываю. «В принципе, весь дальнейший допрос можно уложить в полчаса. И пусть время для Джоэла критично, но не настолько. А нашу войну никто не отменял». Повернувшись к ошеломленному целителю, который явно начинает впадать в ступор от всего происходящего, даю команду разбудить пленника. И когда открывает глаза, задаю вопрос. «Зачем все это Айвенда?» Вот теперь Байс выглядит действительно ошарашенным. Сначала упирает взглядом распахнутых глаз в меня, а потом ведет ими по всей комнате, рассматривая людей. «Все-таки до вас дошло, чем надо интересоваться в первую очередь, да?» Кашусь на Карвелло, и в тело мужчины снова входит нож. Когда рану залечивают, повторяю вопрос, и на этот раз экс-садовник императорского дворца начинает говорить. «Это его задача! Миссия!» Поняв, что продолжения не будет, перевожу взгляд на сестру Джоэла, и та опять пускает в ход нож. На этот раз более изощренно, вырезает кусок мяса из щеки. Впрочем, одного подхода пленному не хватает. Приходится повторить еще около десятка раз, прежде чем он, наконец, начинает говорить что-то внятное. «Наша организация появилась давно, еще во времена правления Скаса. Мне неизвестно имя ее основателя, но он воспользовался ситуацией после свержения старой династии и сделал все, чтобы остановить развитие магической науки. Десятки сожженных школ магии, сотни уничтоженных лабораторий, множество убитых исследователей, масса пропавших документов». Было останавливается, но, увидев выражение моего лица, излагает дальше. «Он считал, что магия — это зло. Он развращает людей, заставляет их расслабиться и перестать стремиться к чему-то. Зачем развиваться, если тебе и так все преподносят на блюде готовым?» Хмыкнув, заинтересованно уточняю. То есть, с его точки зрения, прогресс магии за все это время — ошибка, и человечеству стоило пойти другим путем. Байс пытается кивнуть. «Именно так. А еще он думал, что рано или поздно эксперименты с магией уничтожат наш мир. Слишком часто исследователи заходили слишком далеко в своем стремлении к познанию. Наш основатель полагал, что в конце концов должны остаться только обычные люди, а память про магию надо полностью истребить, стереть навсегда, чтобы у людей больше не было соблазнов». Невольно усмехнувшись, уточняю. «А в том, что он сам был магом, как и вы, нет никакого противоречия?» Мужчина страдальчески морщится от боли в руках и чуть хрипло отвечает. «Кто-то должен наблюдать за всем, следить, что маги не начали применять вновь. Это и есть наша миссия — вести наблюдение и карать тех, кто пытается переступить черту». «То есть вы должны остаться такими же, как и были, могущественными и бессмертными магами, что могут вылечить болезнь пары нотных комбинаций, а вот все остальные должны жить в грязи и подыхать, как только подойдет срок?» Смешавшийся от яростного тона Байс неуверенным голосом выдает ответ. «Мы должны были следить и наблюдать. Только ради этого надо было оставить себе...» Подняв руку, прерывая его. «Айвенда занимался новыми исследованиями, пробивал дорогу в другие вселенные. Насколько я понимаю, рисковал всем континентом, а то и миром в целом. Это тоже нормально?» «Все ради нашей цели». «Ну да, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». Судя по выражению лица бывшего садовника, он не совсем понимает, о чем я говорю, как и большинство присутствующих. А вот Айрин решает перейти к более практическим вопросам. «Сколько вас? Какова численность организации?» Момент он раздумывает. Потом скашивает глаза в сторону Карвеллы с ножом в руках и решает ответить сразу. «У нас есть много инструментов воздействия. Самый крупный — Стосос. Несколько крупных синдикатов, объединенных в единое целое. Масштабная и разветвленная структура. Есть еще несколько организаций помельче, которые тоже возглавляют наши люди. Через них можно действовать опосредованно, не привлекая внимания и работая чужими руками. А до недавнего времени большая часть наших магов занимали должности при дворе. Некоторые и в имперских структурах, вплоть до канцелярии. Мы держали руку на пульсе империи и направляли ее. Переглядываемся с виконтессой, и она задает новый вопрос. «Это все? Хочешь, чтобы мы тебе поверили?» Шумно сглотнув слюну, Байс сразу принимается сыпать словами. «Еще есть те, кто постоянно скрывает свою личину, живут под видом обычных людей, торговцы, инженеры, да даже есть простые водители пармобилей. Но я не знаю всех. Могу назвать только верхушку Стосос и некоторых других. Вся информация в полном виде только у шефа». Следующие несколько минут Круацина фиксирует на бумаге всех, кого называет Намбайс. Когда поток имен заканчивается, я решаю продолжить допрос. Где все книги и документы? Айвенда собрал столько информации, для ее хранения понадобится пара крепостей. Где все это? Прежде чем тот успевает ответить, Канц, до этого с мрачным видом стоящий около стены, тоже решает поинтересоваться. «Почему ты так спокойно говоришь? Вот так запросто? Может, у тебя там готовый набор информации в голове, который ты нам сейчас выдаешь в соответствии с данной присягой?» Судя по лицу, парень готов прямо сейчас, в буквальном смысле, вскрыть череп Байса. И, возможно, об этом размышляет. Так что пленный первым отвечает именно ему. «Магическая присяга завязана на то, что я маг. Если бы в моем теле сейчас были струны, то да, все бы еще работало. А в этом куске мяса... тут это невозможно». Пока он рассказывает, практически то же самое, только в других выражениях повторяет Эйкер. Когда оба замолкают, подручный палача переводит взгляд на меня. «У нас есть несколько хранилищ с разными уровнями доступа, но к самому ценному могут попасть единицы, самый ближний круг». Танфой хмыкает с мрачным видом, разглядывая пленника, а я детализирую. «Где они расположены?» «Два на западе. Еще одно на севере, рядом со Скерсом. Но там в основном алхимические разработки, четвертая в столице, и пятая в княжестве Спашин». Сразу же интересуюсь следующим моментом. «Опиши детально и расскажи, какая там стоит защита». Тот принимается рассказывать, а Круацина, добровольно взявшая на себя роль секретаря, записывает. «Я же слушаю, впитывая информацию». Хотя в основном меня интересует хранилище на территории княжества. До остальных нам все равно добираться слишком далеко. Как выясняется, сделано все достаточно незамысловато. Все награбленное сложено в подвале бывшей княжеской библиотеки, которая теперь стала называться Имперской. А один из библиотекарей, сам того не зная, работает на Айвенда, следя, чтобы к этому подвалу не возникало лишнего интереса. Чему способствуют и наложенные заклинания, вроде того, что Байс использовал на своем кристалле разума. Что касается защиты, то там ситуация обстоит несколько более интересно. Каждое хранилище разделено на несколько секторов, защищенных мощной магией. Пропуском служит какой-то артефакт, как правило, неприметный предмет, который человек может постоянно носить с собой, не вызывая при этом вопросов. В случае с Байсом, это была какая-то ленточка, повязанная на верхнюю часть руки. Более того, пропуск привязывался к конкретному человеку. То есть даже если бы мы сняли этот артефакт с трупа, воспользоваться бы им не вышло. Дождавшись, пока пленные закончат, пытаемся добиться от него местоположения резиденции Айвенда. Но тут не помогает даже нож и изощренные пытки Карвелла. Бывший садовник твердит одно и то же. Мол, палач меняет свое местоположение с завидной регулярностью, располагая массы потенциальных убежищ по всему Норкруму и постоянно перемещается под иллюзией. Грубо говоря, для обывателей он может быть кем угодно, от кэбмена до старушки, что сдает комнаты. В конце концов, даю сигнал целителю, и он вырубает допрашиваемого. Его вместе с Микой и с Кэнсом я оставляю на месте. Пусть присмотрят за пленником, а заодно и за арестованным главой города. Нам же пора обсудить текущую ситуацию.